Да, думал он, работая, говорят, и рогожный парусок дороже крашеных весел. Без паруска-то выходит и ни туды, и ни суды. Закончив свое дело, Савелий полез было вниз, но его остановил Амосов. «Глянь-ка, Савелий!» — старик стоял без шапки, прикрыв одной рукой глаз, а другой указывал куда-то в море. «На птиц смотри!» — крикнул он. «Вон их сколько кружится!» Только теперь Савелий едва различил кружившихся над морем чаек. Если бы не яркая белизна крыльев, сверкавших на солнце, никогда бы не увидеть их человеку. «Ну и глаз у тебя острый, господине!» — удивился Савелий. «Ну и глаз, забодай тебя, бык! Не сказал бы, что птицы, и век бы не заметил!» Амосов еще раз внимательно посмотрел на чаек, прикинул ветер, еще глянул на чаек и сказал: «Поднимай паруса, ребята, остальное после доделаем. Там Егорка, над ним птица кружит». Вечерний ветер был тих. Дружинники старались поймать в парусе каждое его дуновение. Лодья медленно двигалась к далеким чайкам, а когда багровое солнце опустилось в кудрявые облака, стелющиеся по горизонту, с мачты раздался крик: «Егорка! Егорка!» Скоро все увидели маленькую фигурку, снующую по куче деревянных обломков. Лодья со скрипом пристала бортом к бревнам и тесовинам, окутанным веревочными снастями. На этой куче скакал в восторге Егорка. Сразу несколько рук потянулись к мальчику, подняли его на лодью. Амосов дрожащими руками обнял своего любимца. Начались расспросы. Все с интересом слушали рассказ мальчика о приключениях. Труфан Федорович, усадив мальчика возле себя, спросил: «Скажи мне, почему птица возле тебя кружилась?» «А я тесто мешок нашел, к щеглю он был привязан, то тесто птицам и бросал. Далеко лодья, меня-то не видно, а птицу заметить можно. Думал, по птицам меня найдете». Труфан Федорович любовно посмотрел на Егорку, потом перевел взгляд на дружину. На его лице светились торжество и гордость за мальчика. «Мал годами, Егорий, а умом зрел, забодай тебя, бык!» — не выдержал Савелий, и море к нему ласково. На следующий день утром Шелонь тихо подошла к деревянным мосткам на Котлине, где стояли остальные амосовские лодьи. Глава 27. Победа морехода Амосова. Дмитрий, связанный по рукам и ногам, находился на корабле морских братьев Жестокого. На все попытки с ним заговорить он отвечал молчанием или ругательством. В схватке его сильно помяли, но серьезных ран не было. Прошло несколько дней плавания. В конце пятого дня корабли зашли в какую-то гавань. Поужинав в этот день и запив ужин обычной порцией пива, Дмитрий почувствовал слабость, ему захотелось спать. Больше он ничего не помнил. Очутился Дмитрий в хорошо убранной горнице на мягкой постели. Доспехи были сняты и висели на стене. Едва Дмитрий пришел в себя, как дверь открылась, и в горницу вошла Варвара. «Варвара?» — не веря своим глазам, крикнул великан. «Откуда ты?» «Дмитрий!» — и девушка кинулась к нему. Трудно передать словами, как были рады встрече и Дмитрий, и Варвара. Все, что произошло, казалось им сном. Немного успокоившись, Дмитрий сказал: «Надо своих догонять, негоже товарищей бросать». Через два дня Дмитрий с Варварой были на Неве. Амосовские лодьи только вчера ушли из Котлинской гавани, и догнать их теперь было нетрудно. Дмитрий нашел свою лодью, у Новгородской крепости орешек. Низкий островок, на котором высилась каменная крепость, был весь в зелени. Река тут расходилась двумя рукавами. Слева низкий зеленый берег был покрыт сосновым лесом, издали казалось, что сосны висят в воздухе. Справа желтые пески с редкими соснами. По берегу то здесь, то там выступали языки болотной травы.